Глава 37. Джем. Я свернулась калачиком в одеялах и подушках на кровати с балдахином, будто в норке. Я прячусь от мира, который после той моральной пощечины от Картера кажется еще холоднее. Похоже, я уже наизусть выучила каждую строчку из «Гордости и предубеждений». И каждый раз, когда читаю о Беннетах, привязанность и любовь их большой и красивой семьи согревает душу. Мне тоже этого хочется. Уверена, что в такой момент это бы помогло. Я хочу, чтобы рядом была мама. Возьму и позвоню. Может, смогу на пару дней поехать к своим в Лондон.